Пламя поднялось быстро, с жестокой силой, и крики исчезли в треске искр. В этот момент я поняла значение триумфа и исполненного долга. Отказавшись от зрелища, я подбежала к телу Карваны, наполовину погруженному в яму. Не было ни малейших сомнений, что старик мертв. На его груди блистало огромное кровавое пятно. Я погладила его холодное лицо. «Простите, док. Я не хотела причинять вам боль». Это был последний день конца моей жизни. Все еще на полусогнутых ногах я смотрела на Брандао, который уже превратился в бессмысленный кусок плоти и крови. Клик. Дело закрыто. Утренний выпуск. Полицейские обнаружили жуткое место в Серра де Кантарейра. Плинио Р. Спиноза. Тайное кладбище. В минувший понедельник, получив информацию, предоставленную горячей линией, группа военной полиции прибыла на место в районе Серра де Кантарейра, расположенном в северной части Сан-Паулу, и обнаружила около 12 захороненных тел. Эксгумированные на тайном кладбище из могил, засыпанных камнями, трупы были обернуты в самодельные сети, и, по словам нашего источника, почти у всех была отрезана левая рука. С помощью группы пожарной охраны и собак-ищеек, обученных находить тела и кости, полиция продолжает поиски новых жертв. Также была вызвана группа криминалистов из столицы, которая останется на месте происшествия. Согласно показаниям начальника полиции Клауса Бентеса, ответственного за данное расследование, следствие рассматривает возможность деятельности серийного убийцы. Такой вывод сделан на основании аспектов ритуальных жертвоприношений, обнаруженных на месте преступления, и значительного количества жертв. Следователи подозревают, что трупы принадлежат людям, пропавшим без вести в последние годы, в связи с чем начались детальные поиски данных об аналогичных происшествиях в архивах. Для опознания тел потребуется провести ДНК-тестирование, а для опознания одежды и личных вещей, в частности сотовых телефонов, ювелирных украшений, часов или бижутерии, необходимо опросить членов семьи. Среди жертв, которые уже были идентифицированы, назван начальник департамента полиции по расследованию убийств и защите личности Уилсон Карвана. Он был убит выстрелом в грудь и вторым в затылок. Капитан 8-го батальона столичной военной полиции района Татуапе Клаудио Антунес Брандао был опознан по металлическому значку на шее. Его тело обуглилось, и для подтверждения его смерти будет проведен анализ ДНК. Два представителя властных структур пропали без вести чуть более месяца назад, что стало одной из наиболее интригующих полицейских загадок, происшедших в этом году в столице Сан-Паулу. По данным ведомства, основная версия заключается в том, что убийца устранил полицейских во избежание собственной поимки. До сих пор не найдена секретарь Уилсона Карваны Вероника Торрес. Расследование преступления, связанное с тремя сотрудниками полиции, продолжается в режиме секретности, и никто из причастных лиц не изъявил желания прокомментировать это дело. Обнаруженные тела отправлены в отдел идентификации Института судебной медицины Сан-Паулу. С места происшествия. В районе, где было обнаружено тайное кладбище, полиция исследует своеобразный бункер, место заточения, где находились еще два тела. Одно из них сгорело. В ходе обысков было изъято несколько обгоревших рисунков, изображавших связанных и истязаемых женщин, которые были отправлены на экспертизу в Институт криминалистики. Жилой дом фермы в Серра де Кантарейра также был опечатан в целях дальнейшей экспертизы. Внутри полицейские обнаружили более 50 снегирей, погибших от голода в ящиках для обучения пению в клетках. Криминалисты надеются, что анализ улик, собранных на месте преступления, поможет восстановить динамику преступлений. Этому способствуют баллистическая экспертиза, тесты ДНК, вскрытие и дополнительные методы исследований. Полиция обратилась с просьбой в субпрефектуру Хачана, Тремембе, прислать грузовик и экскаватор для вывоза останков. До выхода в печать данного выпуска не было найдено никаких записей о районе обнаружения фермы. Также не был обнаружен владелец этого места. Утренний выпуск. Опознана еще одна жертва предполагаемого серийного убийцы. Плинио Р. Спиноза. Более чем через неделю после начала расследования убийств, совершенных предполагаемым серийным убийцей в бункере в Серра де Кантарейра, вчера были идентифицированы останки офицера полиции Вероники Торрес, секретаря начальника департамента полиции по расследованию убийств и защите личности Уилсона Карваны. Она также была найдена мертвой на месте происшествия. Тело женщины-полицейского было приковано наручниками к креслу и полностью обгорело. Обнаружено оно было в бункере, расположенном на данном участке в 50 метрах от главного дома. Автомобиль потерпевшей обнаружен брошенным неподалеку от места происшествия. Полиция продолжает следственные действия с целью определения причастности начальника департамента гражданской полиции Уилсона Карваны, его секретаря Вероники Торрес и капитана военной полиции Клаудио Антунеса Брандао, личность которого подтвердила ДНК-экспертиза, к охоте на предполагаемого серийного убийцу, который по-прежнему остается на свободе. Связь между смертью трех сотрудников полиции, двух гражданской, одного военной, и 14 телами женщин, найденными на местном кладбище, предположительно месте захоронения индейцев, до сих пор неизвестна. Полиция не уточняет, подвергались ли тела офицеров пыткам, были ли отрублены у них левые руки. Для Паулу Монтейра Далимы, мужа зверски убитой женщины-полицейского, шоком стало известие о беременности жены. Он шокирован утратой и требует тщательного расследования преступления. Помимо мужа, у Вероники Торрес остались двое детей. Она будет похоронена завтра на кладбище Араса с воинскими почестями, поскольку погибла при исполнении государственного долга. Министр общественной безопасности Карлос Пинхолли заявил, что для гражданской полиции Сан-Паулу установление личности и арест убийцы является делом чести. Опознаны другие жертвы. На прошлой неделе были идентифицированы еще две жертвы: Сисера Алвиш де Сауза, 21 год, и Палома да Силва Роша, 23 года. Обе покинули Сан-Луис-ду-Мараньян в поисках работы в столице Сан-Паулу. С тех пор, как обе женщины в конце прошлого года сели в автобус компании «Экспресс-перевозки», их семьи не получали от них вестей. В свете последних новостей они испытали серьезное потрясение. В прошлую пятницу полиция завершила раскопки на месте преступления, обнаружив останки 17 женщин и ряда рук, закопанных вертикально перед главным домом на участке. Останки, которые еще не идентифицированы, остаются в отделе судебной антропологии Института судебной медицины Сан-Паулу. Как рассказал судебно-медицинский эксперт Григорио Дуарте, привлеченный к данному расследованию, опознание полицейского Вероники Торрес было возможно только путем сравнения особенностей зубной дуги обугленного тела со стоматологическими картами, предоставленными семьей. Но в ряде случаев возможно применять и технику трехмерной реконструкции лица, чтобы жертву могли опознать семья или друзья. Депутат Клаус Бентес, ответственный за расследование, просит всех располагающих какой-либо информацией по этому делу связаться с ним по горячей линии. Также он обращается с просьбой к людям, у которых пропал член семьи, подходящий под описание жертв, предоставить генетический материал для ДНК-тестирования, что облегчит работу по идентификации в Институте судебной медицины. Расследование продолжается. Эпилог. Исчезнуть навсегда можно не только перерезав себе запястье. Мое лицо напечатали в нескольких газетах, и у меня оставалось мало времени на превращение в кого-то другого. Я покрасила волосы в черный цвет и сделала ультракороткую стрижку.